Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В субботу утром второй секретарь Донецкого обкома партии был на рабочем месте. Предстояло провести ряд важных собеседований. Шаблей нет? Нет, Леонид Иванович. Звонила домой тишина. На ноги всех подняла, ищут. Ищут. Тоже мне искатели. Шаблей. Мордашка смазливая. Эх, Шаблей. Инга Шаблей к 30 годам успела многого добиться. Работала начальником участка Донецкого машиностроительного завода. Пару лет назад ее наградили орденом «Знак почета». Дисциплинированная. Да уж. Дисциплинированная. Лариса, черт с ней, с этой Шаблей. Давай следующую. Да, Леонид Иванович. Делается, Леонид Иванович. За полчаса до собеседования, которое не состоялось, в реанимацию доставили женщину. Без сознания. На лице ожоги от воздействия серной кислоты. С высокой долей вероятности пострадавшая останется без одного глаза. Пациентку направили в операционную. Во внутреннем кармане ее пиджака нашли документы на имя Инги Шаблей. Вот свидетельство о браке и партбилет. Находки сильно удивились. Дело в том, что документ нового образца. Только пару недель назад такой вручили генсеку Брежневу. Значительные события в жизни Коммунистической партии Советского Союза, начавшийся обмен партийных документов. В Центральном комитете КПСС партийный билет за номером 2 был вручен генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Первый порядковый номер за Лениным. В марте 73-го, следом за верхушкой партии, документ начали выдавать передовикам, известным спортсменам и артистам. Усилилось наказание за утерю партбилета, вплоть до исключения из КПСС. Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут вспоминает, после утери партбилета ее на год отстранили от соревнований и тренерской работы. Не случайно шутка про партбилет звучала так. Самый страшный фильм ужасов должен называться «Утеря партбилета». Обстоятельства, при которых Инга Шаблей, хозяйка этого партбилета, попала на операционный стол, были необычными. Врачи сообщили о происшествии в милицию. В реанимацию прибыл оперуполномоченный Козырев. Милиционеру сообщили, Инга Шаблей в тяжелом состоянии. Идет операция. Выживет? Ну, трудно сказать. Посмотрим. Как это случилось? Как она кислотой? Я думаю, что на эту тему вам лучше ответит мужчина. Здравствуйте. Знаете ее? Ингу Шаблей? Никак нет. Просто я... подрабатываю. Пенсионер-житник рассказал, что подрабатывает настройщиком. Несколько часов назад приехал на вызов, зашел в подъезд, там на первом этаже и встретил Шаблей. О, девочка, 17-я квартира у вас где? Инга стояла спиной к настройщику и нервно стучала в дверь квартиры. Что с тобой? Ты чего? Больница. Сейчас. Больница. Сейчас. Сейчас, девочка. Сейчас, деточка. И что? Я ее посадил в автомобиль, а она там и отключилась. Привез сюда. А Инга успела рассказать, что случилось? Нет, ничего. Откуда можно позвонить? Идемте, я покажу. Никуда не уходите, я сейчас. Давление можно померить? Ждите. Настройщик обнаружил Ингу Шаблей в ее же подъезде. Это произошло около 8:30 утра, за 30 минут до собеседования в обкоме. Туда собиралась идти Инга. В остальном картина происшедшего была неясна. Требовалось установить, как кислота попала на лицо женщины. Несчастный случай или нападение? Удалось связаться с матерью Шаблей. Ее попросили прибыть домой к дочери и открыть дверь для осмотра квартиры на предмет химвеществ. Добрый день. Здравствуйте. В ожидании опергруппы и матери пострадавшей Козырев опросил соседей Инги Шаблей. Алла Петровна, скажите, сегодня утром в 8:30 вы были дома? Нет. Я рано утречком с внучкой на рынок ходила. Пришли где-то в 8:45, что-то около того. Угу. А когда в подъезд входили, ничего необычного не заметили? Алла Петровна. Алла Петровна, если вы что-то видели, скажите. Любая деталь может помочь. Ладно, сейчас. Женщина зашла в квартиру, оттуда послышался детский плач. Вот, держите, нам чужого не надо. Что это? Это было у входа, напротив двери. Угу. Покажите, где именно. Конечно, спуститься надо. Пожалуйста. Соседка рассказала, когда они с внучкой вернулись с рынка, на том месте лежала игрушечная кошка. Не сразу поняла, что там такое. Темно тут у нас. Понятно. Больше ничего? Ничего. У лестницы лежал шприц. Козырев направил луч фонарика на пол. Там виднелись еще свежие следы от обуви. А утром так же темно было? Да, тут вечером только лампочку поставят, утром ее уже нет. Угу. Все это очень интересно. В подъезд кто-то зашел. Судя по стуку каблуков, женщина. Это вы из милиции? Я из милиции. А вы? Светлана Максимовна. Я. Светлана Максимовна. Светлана Максимовна Шабли. Скажите, вы взяли с собой ключи от квартиры? Да, взяла. Прекрасно. Сейчас мы поднимемся и произведем осмотр. Сейчас? Через пару минут. Мне все это хозяйство нужно передать криминалисту. Он уже едет. Криминалисту? А что, собственно, случилось? Разбираемся, Алла Петровна. Вы, главное, не волнуйтесь. Разбираемся. Дождавшись криминалиста, Козырев и мать Инги Шабли поднялись в квартиру. Фух, ну и запашок у вас. Инга котов любит. Их тут аж два. Еще два у меня дома. Светлана Максимовна, скажите, а у вашей дочери кислота или какие-нибудь другие химикаты в доме имеются? Ничего об этом не знаю. Да и зачем? Дочка никогда химией не увлекалась. Муж Инги. Рудольф Дубчак. Кто этот? Ха, удобрение. Вот и все его знания в химии. Кто он по профессии? Не спрашивайте. Светлана Шаблей пояснила, супруг дочери работает агрономом. Очень интересно. Где он сейчас? В санаторий уехал вчера. В Трусковец. Путевку в колхозе дали. А вот тут что-то интересное. Что? Пойдем посмотрим. Пойдем. Сдохни, мразь. Все возвращается, тварь. Ну, это может и не Инги. Конец тебе, кошатница. Как вы думаете, кому это писали? Ну, не знаю. Но это точно не Инге писали. Ее все любят. Она на доске почета висит. Ну, если на доске, то... В больницу доставлена Инга Шабли с кислотными ожогами без сознания. Ее нашел случайный прохожий примерно в 8:30 утра в подъезде дома, где проживала девушка. Соседка пострадавшая отдала оперативнику мягкую игрушку кота, которую обнаружила в подъезде сразу после происшествия. Там же был разбитый шприц и след от обуви. Выяснилось, Инга – кошатница. В ее квартире сыщики нашли записку с угрозами. В квартире Инги Шабли не обнаружили химических веществ, способных вызвать ожог. А вот здесь, в шприце, который лежал в подъезде, обнаружили концентрированную кислоту. Судя по всему, недоброжелатель поджидал Шабли в темной части подъезда, затем брызнул из шприца. С этой находкой следствию повезло. На поршне и здесь, на корпусе, нашли отпечатки пальцев. А вот что делала рядом со шприцем вот эта игрушка – загадка. Правдин, который принял это дело, сомневался в том, что кошка хоть как-то связана с покушением. Что, муж, нашелся? С мужем Инги Шабли связаться не удалось. Он должен был прибыть в Трускавец сегодня ночью, но в санатории так и не появился. Что? Миленькая дельца, и что у нас в сухом остатке? Инга Шабли выходит из подъезда, кто-то ее подкараулил, брызнул в лицо кислотой. Что поранит Тарасюк? Врачи сказали ничего особенного. Кислота как кислота. Любой десятиклассник за 5 минут соорудит. А когда жертва придет в себя? Да уже, но врачи просили пару дней не беспокоить. 2 операции ж перенесла. Не беспокоить? Это что, билетная касса для командировочных? Следователь Правдин нервничал, ведь жертва могла видеть лицо нападавшего. Или хотя бы его силуэт. Показания Шабли помогли бы делу. Да. Ее показания очень бы нам помогли. А так, что нам 2 дня делать? Чем прикажете заниматься? Ефим Карлович, что по следам под лестницей? Четкого отпечатка не осталось. Все, что удалось выяснить, это размер обуви 41-й. Не густо. Есть идея. Во время обыска в доме жертвы нашли записки с угрозами. Опрос знакомых кое-что дал. Инга Шабли вышла замуж за Дубчака всего лишь неделю назад. Так вот, парень, который был на свадьбе с Шафером, говорит, что это история с Душком. В смысле? Муж Инги Шабли уже был помолвлен. Его невеста завербовалась на север и улетела на полгода. А когда вернулась, агроном Дубчак уже женился на другой. На нашей жертве. Разлучница, значит, наша оленоносная Шабли. Где живет эта обиженная невеста? В Измайловке. Деревня находилась в 40 минутах езды от Донецка. Следователь решил навестить Полину Толочкину. Так звали обманутую девушку. Я поеду к этой Толочкиной. Ты, Козырев, дуй на вокзал, найди проводника и выясни, уезжал ли в Трусковец муж пострадавший. Что сидим по коням? А чего ж так тарабанить? Иду! Здравствуйте. Слушаю. Полина Толочкина открыла не сразу, но визит Правдина, кажется, сильно ее не смутил. Вчера брызнули кислотой в Ингу Шабли. Сейчас она в реанимации. И что? Мы знаем, что вы ее знаете, и знаете не с лучшей стороны. Да, я не отрицаю. И что? Что вы делали вчера в 8:30 утра? Спала. Выходной ведь. Извините за бестактный вопрос. Кто-нибудь может это подтвердить? Толочкину не смутил этот вопрос. Она сказала, что после того, как Шабли увела ее жениха, спит она в одиночестве. Как вы говорите, нет алиби. Да, именно, нет алиби. Тогда вам придется проехать с нами. Как у нас говорят, откатать пальчики. А у вас здесь будет проведен обыск. Нет, это уже слишком. Вы что себе позволяете? Гражданочка, у меня такая работа. Оля, я выхожу. Из комнаты вышел мужчина лет 30. Он утверждал, что вчера утром был вместе так с Полиной. Я понимаю, товарищ Дубчак, муж жертвы. А что же вы, Дубчак, в Трусковец не поехали? Здоровья много. Да, я гражданин Дубчак, жил с Ингой, но сейчас я живу с Полиной, все у нас хорошо. Понятно. Так вы непостоянный Дубчак. Недели не прошло, как вы женаты, вы уже с другой спите. Я ошибся. Ну, с кем не бывает. И когда именно ошиблись? Когда от Толочкина ушли к Шабли? Или сейчас? Когда жене с бывшей изменяете? Тогда. Не надо было жениться на Шабли. В тот день, когда Инга и Рудольф расписались, для Дубчака многое открылось. Пойму, почему мою фамилию не взяла? Не нуди, а. Сейчас. Нет, ну ты скажи, ну почему не стать Ингой Дубчак? Послушай, отойди. Ну ты не видишь, я занята. Дубчак случайно ногой задел одну из кошек Инги. Хозяйка тут же озверела. Значит так, слушай сюда, Дубчак. Еще раз я тебя сама вышвырну, понятно? Будешь лететь в свою Измайловку, только там тебя никто не ждет. Сдохнешь под забором, и все. Я не знаю, зачем это нужно было. Простите, что нужно было? Выходить за меня замуж. Рудольф признался. С того самого дня, как пара расписалась, спят они в разных кроватях. Вместо санатория я поехал по линии, извиниться хотел. Мы решили начать все с самого начала. Да. Понятно. Что тут непонятного? Поступок не мальчика, но мужа. У меня есть к вам несколько вопросов. Давайте пройдем и поговорим. Если не против. Или проедем к нам? Пальчики Полины Толочкиной и Рудольфа Дубчака откатали. Их отпечатков не оказалось на шприце с кислотой. Не сошлись и узоры их подошвы с той, что обнаружили в подъезде. У Полины Толочкиной также взяли и образец почерка, сопоставили вот с этими записками. Тоже мимо. Угроз в адрес пострадавшей Толочкина не писала. На следующий день врачи дали добро на разговор с Ингой Шабли. Следователь очень надеялся, что это поможет выйти на злоумышленника. Инга, я следователь Правдин. Антон Сергеевич, Инга, вспомните, пожалуйста, что произошло в субботу утром. Я собралась. Где-то за минут 40 до встречи вышла из дома. Не хотела опаздывать на собеседование в обком. Шабли уже была у самого выхода из подъезда, как вдруг услышала мяуканье котенка. Котя, котя, котя, котя, котя. Инга поняла. Котенок под лестницей. Там было темно, но женщина решила посмотреть. Возможно, животному требовалась помощь. Вдруг Шабли ощутила на своем лице что-то влажное и теплое. Из темноты кто-то появился. Неизвестный толкнул Ингу и выбежал из подъезда. Вы рассмотрели лицо нападавшего? Нет, не рассмотрела я лицо. Я даже не поняла, мужчина это был или женщина. Котенок, говорите, мяукал. Мне кажется, я догадываюсь, что это за котенок. Инга, посмотри, пожалуйста, вы раньше никогда такой игрушечной кошки не видели? Нет. Точно? Жаль. А что дальше было? Я поднялась на ноги, я почувствовала очень сильное жжение на лице и поднялась по ступенькам, начала стучать во все квартиры, но никто не открывал. Все. Очнулась тут. Инга, вы кого-нибудь подозреваете? Да. Кого? Я думаю, это кто-то из завода. Кто? Почему? Это такое дело, я... Шабли сказала, что должна была получить орден Трудового Красного Знамени. Дело оставалось за малым. Формальное собеседование в обкоме. Кто-то очень не хотел, чтобы я дошла туда. Кто-нибудь из ваших коллег знал, что у вас собеседование в обкоме? Секретарь главы парткома, она меня пригласила. Послушайте, я очень хорошо знаю этих коллег, чтобы делиться с ними такого рода информацией. Не переживайте вы так. Почему вы думаете, что теперь вам не дадут орден? Послушайте. Вы посмотрите на меня. Кто такой в родине орден даст? Да вы посмотрите. Кто такое лицо на доску почета повесит? Инга призналась, брак оформила, чтобы улучшить анкету. В руководстве любили семейных, а тут такая удача. Рудольф был агрономом. Выходила красивая, а главное, правильная пара. Как знаменитый памятник рабочей и колхозницы, только наоборот. Инга рабочая, а ее муж колхозник. Это понравилось главе парткома. Ингу тут же выдвинули на получение ордена Трудового Красного Знамени. Награда эта открывала для ее обладателя широкие возможности. Кавалеры орденов становились депутатами местных и республиканских советов. Их выпускали за границу. К пенсиям начислялась солидная надбавка. Орден Трудового Красного Знамени получали как целые предприятия, так и отдельные труженики. Один из самых молодых орденоносцев – будущий генсек Михаил Горбачев. В 17 лет его представили к награде за то, что вместе с отцом он намолотил почти 9 тысяч центнеров зерна. Благодаря ордену Горбачева без экзаменов приняли на юридический факультет Московского университета, главного вуза страны. В те времена на предприятие сверху приходили так называемые разнарядки. Завод такой-то должен был направить в обком кандидатуры рабочих, рекомендованных к награде. Решение о выдвижении принимали на парткоме предприятия. Был основной кандидат, в данном случае Инга Шабли, и резервный. Борьба за получение ордена стала основной версией преступления. Оперативник Козырев решил выяснить, кто из коллег Шабли находился в резерве. У этого человека был мотив. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Оперуполномоченный Козырев. Не стану кривить душой. Повод печальный. Очень печальный. Абсолютно с вами согласен. Хотел бы вас спросить... Оперативник поинтересовался, почему на доске почета нет фотографии Шабли. Главе парткома отвечать на этот вопрос не хотелось. Между нами. Три раза клеили. Три раза кто-то срывал фотографию. Ну, поймали того, кто портил и срывал? Нет, нет, не поймали. Я знаю о том, что вы хотели представить Ингу к награждению орденом. А кто был в резерве? В резерве? Эта информация закрыта. Ну, глава парткома не хотел говорить, кто был в резерве. Но, понимая, что перед ним работник милиции, вынужденно признался. Вера Сборощук. Замужняя, растит дочь. Все как положено. Я понял, понял. Сконцентрируйтесь. Я вас очень прошу. Скажите, а Сборощук Вера знала о том, что Инга основная, а она в резерве? Исключено. Работник парткома уверял. Эта информация закрытая. Чего ж так категорично? Партком большой, кто-то мог невзначай. Разве что только Инга сама могла кому-то разболтать. Да нет, она как раз говорит, что молчала. Ну хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Как Инга Шабли узнала о собеседовании в обкоме на 9 утра? Из обкома пришла телефонограмма. Шабли вызвали, сообщили, куда и во сколько прийти. Скажите, а ваш секретарь сейчас на месте? С ним можно пообщаться? Не исключено. Пожалуйста, второй этаж, второй кабинет направо. До свидания. До свидания. Добрый день. Валерий Кузьмич отсутствует. Я из милиции, и у меня есть к вам несколько вопросов. Добрый день. Галина. Галя, я знаю о том, что вы показали телефонограмму Инги Шабли, так? Так. Скажите, а кто-то еще мог знать о том, что Шабли нужно в субботу на собеседование? Что значит «кто еще»? Да никто. Это исключено. Ну вот вы позвали Шабли, и что? И что? Открыла журнал. Там была телефонограмма из обкома. Обеспечить явку 9:00. Показала ей, она подписала, и все. Скажите, Галя, а вы когда из кабинета выходите, папка на столе остается? Значит, кто-то может зайти, посмотреть. Это исключено. Хорошо, Галина. Задам вопрос предельно просто. Вера Сборощук, которая была в резерве, заходила сюда? Вера заходила, но она ничего не видела. Уверены? За день до нападения в приемную заходила Вера Сборощук. Это прямой конкурент Инги Шабли. Вера пыталась выпытать у секретаря какую-либо информацию. Я-то тебе кое-что принесла. Положи верхний ящик стола. Но только я тебе все равно ничего не скажу. Ну, ты не думай, это так. К чаю. На мгновение секретарь упустила из поля зрения Сборощук. Вполне возможно, та смогла открыть папку и прочитать телефонограмму. Верунчик, ну ничего там не трогай. Галочка, ну что ты? Значит, Сборощук могла знать о том, что Шабли нужно в обку. Знаете что, Галина? Мне вот эту вашу папку и телефонограмму нужно забрать. Не надо. Дайте я угадаю. Это исключено? Исключено. Это отпечатки пальцев, найденные на шприце, из которого брызнули серной кислотой в лицо Инги Шаблей. А это образцы всех пальчиков, которые были обнаружены на папке с документами. Было одно совпадение, а это значит, что преступник касался папки, чтобы узнать, когда Шаблей пойдет в обком. По свидетельству секретаря главы парткома, к папке подходила Вера Сборощук. Напомню, что она получала прямую выгоду в том случае, если Шаблей сходила с дистанции. И где гарантии, что и на шприце, и на папке отпечатки Сборощук? Так проверить надо. Откатать пальчики этой Сборощук, и все тут. Не горячись, Ефим Карлович. Сборощук — это человек уважаемый, депутат областного совета. Следователь хотел получить прямые доказательства того, что Вера Сборощук совершила нападение на конкурентку. Давайте сделаем так. Анатолий Ильич, выясни, есть ли у Сборощук алиби на субботу на утро. Если нет, ну тогда пойдем к ней, откатаем пальчики и проверим весь дом на наличие серной кислоты. Я уже расспросил соседей. Сборощук по субботам утром водит дочку на тренировку по гимнастике. Тренировка – дело основательное. Вот и выясняю, где была Сборощук, пока ребенок гимнастикой занимался. В больницу доставлена Инга Шабли с кислотными ожогами, без сознания. Женщина направлялась в обком партии, не успела выйти из подъезда, ей в лицо плеснули кислотой. На месте преступления нашли мягкую игрушку. Шприц с остатками кислоты и след от обуви 41-го размера. Потерпевшая считала, что кто-то хотел помешать ей получить правительственную награду – Орден Красного Знамени. Под подозрение попадает Вера Сборощук, работница предприятия, которую поставили в резерв на вручение ордена. Здрасте. Добрый день. Оперуполномоченный Козырев. Хотел бы задать вам несколько вопросов. Скажите, присутствуют ли родители детей в зале во время тренировки? Субботние занятия начинаются в 8 часов, родители приводят своих детей и дальше занимаются своими делами. Значит, в зале они не сидят? На кой мне в зале родители? Да. Сколько длится тренировка? Не менее 2 часов, так что родители приходят к 10. У меня к вам будет огромная просьба. Оперативник попросил у тренера контакты родителей. Тех, кто приводит своих детей на тренировки. Если их опросить, станет понятно, была ли Вера Сборощук на виду в то утро, когда напали на Ингу Шабли. Оперативник Козырев обзвонил родителей, которые в ту субботу отводили детей на гимнастику. Выяснилось, что ровно в 8 Вера Сборощук оставила дочь в раздевалке и куда-то спешно удалилась. От спортзала, в котором дети занимаются гимнастикой, до дома Инги Шабли около 15 минут пешком. Напомню, что в 8:20 неизвестный брызнул серной кислотой в лицо Инги Шабли. Сюда проходите, пожалуйста. В тот же день следователь и опергруппа появились в квартире Веры Сборощук. Мы расследуем дело о нанесении тяжких телесных повреждений гражданке Шабли. Я тут при чем? Мы знаем, что накануне вы были в приемной главы парткома. И со слов очевидцев крутились возле папки с телефонограммами. Товарищ Нечитайло! Еще займись делом. Да. Инге Шабли брызнули в лицо кислотой. На папке с телефонограммами и на шприце одни и те же отпечатки пальцев. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, это ошибка. Угу. Это какая-то ошибка. Можно вторую руку? Мы знаем, что вас и Шабли выдвинули на орден. Она основная, а вы в резерве. Это раз. Также мы хотим знать, что вы делали в субботу с 8 до 9. Это именно то время, когда было совершено нападение на Ингу Шабли. Я была... Я не могу сказать. Но я клянусь, что я этого не делала. Я клянусь. Угу. Значит, алиби у вас, гражданка Сборощук, нету. Мама, это кто? Оперативник обратил внимание на игрушку в руке дочки Сборощук. Такую же нашли на месте преступления. А откуда у вас эта игрушка? Это я из Югославии привезла. Одну? Нет, не одну. А другой подруги. У нее тоже дочь. Анечкина ровесница. Вот, держите, нам чужого не надо. Что это? Это было у входа, напротив двери. Угу. Сергеевич, вас можно на минутку? На шприце не пальчики Веры Сборощук. На папке с телефонограммами тоже не она наследила. Точно? 101%. Сборощук — это не наша клиентка. Спасибо. Все, мы будем. Гражданка Сборощук, почему бы вам все-таки не рассказать нам, что вы делали в субботу в 8:30 утра? Только, пожалуйста, вы... Я в церковь ходила. Баптистскую. Я знаю, что на работе лучше об этом не говорить. На заводе осудят, и повышения премии не видать. Понятно, проверим. Вы выдохните, успокойтесь. И скажите, вот вторую такую же игрушку вы кому привезли? Диана Ходосевич. Диана Ходосевич, можете назвать адрес, телефон у нее есть? Запиши. Спасибо. До свидания. До свидания. Это Диана Ходосевич, инженер Донецкого машиностроительного завода. Сборощук сказала, что они крепко дружили, но около месяца назад Ходосевич как подменили. Она закрылась, ни с кем не общалась. Последние годы Диана висела на доске почета предприятия, но недавно ее оттуда сняли. Почему это произошло и как это связано с пострадавшей Ингой Шаблей? Следствие решило задать эти вопросы главе парткома машиностроительного завода. Расскажите, Ходосевич. Диана Ходосевич? А что рассказывать? Разочарование. Одно сплошное разочарование. Ходосевич была в фаворе. Получала награды, путевки, ездила на заграничные фестивали и конференции. И что же произошло? К нам делегация приезжала из Венгрии по обмену опытом. Мы показали предприятие, обменялись опытом. Ну, а там шестой вопрос. Вечер прошел хорошо. Венгры были довольны. Руководство области тоже. Под занавес глава парткома обратил внимание, что Диана Ходосевич сидела за столом вся в слезах. Приезжайте к нам еще. Всего доброго. Всего доброго. Ты что, выпила? Нет. Беда. Мы... Диана рассказала, что во время застолья оставила пиджак на стуле, ходила наперекур. Когда вернулась, обнаружила, что во внутреннем кармане нет партбилета. А он там был? Был. А у нас в этой ситуации инструкция четкая. Снять с доски почета. Сама виновата. Ну, правда, недавно подошла ко мне и говорит: я знаю, кто у меня украл партбилет. А вы что? А мне-то что? А вот следователя этот момент заинтересовал. Он даже решил сделать одно уточнение. Значит, она решила, что ее партбилет украли. Скажите, на этом вашем застолье Инга Шаблей присутствовала? Так они с Ходосевич за одним столом и сидели. Диану Ходосевич доставили в милицию. У нее взяли отпечатки пальцев. Результаты экспертизы уже лежали на столе у следователя. Попались вы, Ходосевич. На шприце с кислотой ваши отпечатки. На папке с телефонограммами тоже вы наследили. И в подъезде жертвы побывали именно ваши ботинки. Записки с угрозами в адрес Шаблей тоже ваших рук дело. Почерк совпадает. Совокупность этих улик, да и каждая по отдельности, с головы хватает, чтобы доказать вашу вину. Никакого смысла молчать я не вижу. Вам лучше говорить. Я все расскажу. Хочу, чтобы вы точно знали, как на самом деле все было. И мы хотим. В тот вечер, когда у Ходосевич пропал партбилет, Инга Шаблей участливо помогала искать документ. Всячески поддерживала Диану. Ну, не переживай ты так. Найдем. В конце концов, все свои. Спасибо тебе. Я и не думала, что ты такая. Честно, думала, ты только кошек своих любишь. Ну все. Прошло пару недель. Я выходила на обед, вернулась и обнаружила у себя на столе разрезанный партбилет. Мой. Спросила у коллег, заходил ли кто. Говорят, никто из посторонних не заходил. Только вокруг стола крутилась Инга Шамлий. И вы подумали, что это она? Нет, я спросила у нее. Инга, подожди. Это ты сделала? Поначалу я просто сорвала ее фотографии с доски почета. А потом? Потом узнала, что ее на орден выдвигают. Зашла в приемную, посмотрела телефонограмму. Узнала, на когда ей собеседование в обком назначено. Ходосевич поджидала под лестницей. В одной руке Дианы была мяукающая игрушка, в другой – шприц с кислотой. Ходосевич брызнула из шприца кислотой, а затем оттолкнула обидчицу. Вы чего добиться хотели? Вы знаете, каково это? Раньше я в каждой газете, на каждой доске почета все улыбаются, лебезят. А как партбилет потеряла, как будто уродиной стала. Все отворачиваются. Пусть знает, каково это. Диану Ходосевич осудили на 7 лет лишения свободы. По истечении 5 она вышла. Хоть и с понижением, но вернулась на завод. Ее жертва, Инга Шаблей, перенесла еще 3 операции. С мужем развелась. Она ушла на пенсию по инвалидности. По некоторым данным, в последние годы жизни в ее квартире проживало 12 кошек.